Глава 15. Как заинтересовать детей чтением? Это одна из моих любимых тем. Недавно я даже написал книгу «Почему он не читает? 100 советов, как увлечь ребенка чтением». И хотя она предназначена прежде всего для родителей, но учителя, воспитатели, библиотекари тоже найдут в ней множество интересных и эффективных советов. Не буду пытаться изложить 300 страниц той книги в 10 минутах этой, однако поделюсь идеями, которые будут актуальны и полезны именно для педагогов. Первое. Дети должны видеть читающих учителей. Рассказывать про то, что учитель – важная, иногда даже главная ролевая модель для детей, довольно банально. Но часто ли ученики видят нас с книгой в руках? Крайне редко. Да, я понимаю, что в школе как-то не до чтения литературы. Шумно, нет свободного времени, полно отвлекающих факторов. Но вы все же попробуйте. Берите с собой книги в школу, держите их на рабочем столе, читайте в перерывах между уроками, причем делайте все это с бумажной книгой. Ведь увидев вас за чтением электронной книги в телефоне, 99% учеников подумают, что вы переписываетесь, читаете новости, листаете ленту соцсетей или смотрите смешные видеоролики. Пусть дети видят в ваших руках настоящую книгу, и, уверяю, очень скоро вы получите результат. Ученики будут подходить к вам, спрашивать, что вы читаете, просить эту книгу. Совет. Создайте в своем кабинете небольшую библиотеку. Приносите в нее собственные книги, просите детей пополнять ее своими. Сделайте у себя точку буккроссинга, где любой может взять заинтересовавшее его издание. Второе. Ищите единомышленников. Чем больше читающих взрослых и ровесников окажется в окружении ребенка, тем выше вероятность, что он начнет активно читать. Зовите на помощь бабушек и дедушек, родителей, спортивного тренера, библиотекаря. Возможно, для того, чтобы нечитающий 16-летний юноша полюбил литературу, ему нужно всего лишь познакомиться с читающей 15-летней девушкой, которую он встретит в книжном клубе, организованном в вашей школе. А туда он отправится после долгих уговоров с вашей стороны. Совет. Если ученик-подросток ценит и уважает своего тренера по плаванию, то купите книгу и попросите тренера подарить и обязательно подписать ее ребенку от своего имени. Третье. Организуйте интересное книжное событие. Какое? Можно начать с традиционных вариантов. Литературного вечера в честь юбилея какого-нибудь писателя, конкурса чтецов или книжной викторины. А можно поступить нестандартно. Поставить спектакль в школьном театре, пригласив туда всех родителей, учителей и знакомых. Будет интересно устроить небольшой концерт, исполнив песни на стихи Есенина, Высоцкого или Цоя. Не ждите официальной библионочи в центральной библиотеке. Проведите свою. С играми, стихами, конкурсами, книжной лотереей и, конечно, угощениями. Ярким событием будет литературная викторина или конкурс с участием смешанных команд учеников, родителей, учителей. Впрочем, столкнуть книжными лбами можно и детей с родителями. Это, как правило, еще интереснее. Четвертое. Устройте совместный книжный досуг. Просить родителей купить что-то для нужд класса – дело опасное, даже если деньги будут потрачены напрямую на их собственных детей, а не ставшие уже мемом шторы. И все же я бы не побоялся попросить родителей раз в месяц или раз в четверть подавать детям по 500-1000 рублей, чтобы те могли бы купить себе 1-2 книги. Посещайте с детьми современные библиотеки, например, открытые по всей стране модельные библиотеки. Сходите вместе на экранизацию классического романа, особенно произведения из школьной программы. Не забудьте про театр юного зрителя. Вас с детьми там очень ждут. Совет. Попробуйте вместе с детьми создать на уроке книжку. Попросите учеников распечатать и принести в школу свои фотографии, Вырежьте из блестящего материала яркие элементы, звездочки, сердечки, стрелки, приклейте их в обычный альбом для рисования, сопроводите простыми подписями. Такая книга украсит любой дом и долгие годы будет напоминать об одном из лучших школьных событий. Пятое. Читайте и обсуждайте как профи. Просто читать вслух детям, избалованным современными мультфильмами, уже недостаточно. Нужно выступать перед ними, как будто вы профессиональный актер. Менять скорость и громкость речи, имитировать голоса детей и животных, превращаясь в волка или зайца. Наконец, останавливаясь на самом интересном месте и подвесив интригу. Активно обсуждайте с детьми прочитанное. Только не превращайте это обсуждение в экзамен, проверку того, насколько хорошо ребенок запомнил сюжет и имена героев. Просто попросите его поделиться своими мыслями и чувствами. А что бы ты сделал на месте Маши? Как ты думаешь, как поступил бы папа, учитель, дедушка? Доведись ему сражаться с этим монстром. Предложите детям пофантазировать и придумать альтернативные варианты истории. А если бы Гарри Поттер сел в одно купе с Драком Малфоем, а не Роном Уизли? Как бы вы поступили на месте Герасима? Что бы сделали с Муму? Другой хороший прием – предугадать, чем закончится книга, что случится с главными героями, кто и как победит. Шестое. Играйте с книгами. Не стоит относиться к книге как к уникальному артефакту и бесценной реликвии. С книгами можно, а иногда даже нужно играть. Предлагайте книжные, литературные и словесные игры, в которых дети, как и взрослые, с радостью попробуют свои силы в любом возрасте. Превратите виммельбухи и развивающие книжки в забавную игру. Например, авторы очередного издания просят ребенка найти все прямоугольные предметы на странице. Отлично, а теперь поищите их в вашем кабинете. И пусть ребенок не просто называет их, а подходит и показывает пальцем. Надо разыскать разные овощи. Можно отправиться в столовую и заняться поиском этих продуктов, заодно попросив поваров рассказать об особенностях картофеля, моркови или свеклы. Таким образом, книга выходит за рамки бумаги, материализуется, превращается в источник не только умственной, но и физической активности. Совет. О пользе сюжетно-ролевых игр подробно и опираясь на мощную доказательную базу пишет крупный биолог и автор бестселлеров, например, «Правила развития мозга вашего ребенка» Джон Медина. Так что сыграть в книжный магазин, предлагая ребенку роль то продавца, то покупателя, будет очень правильно. Советуйтесь со своим книготорговцем насчет лучших изданий. Спрашивайте, что он успел прочесть, а что только собирается. Покупайте у него книги за игрушечные или настоящие деньги. Тщательно пересчитывайте сдачу и наслаждайтесь процессом. Седьмое. Пробуйте новое. Если не получается заинтересовать подростка школьной литературой, помогут ее новые форматы. Есть, например, квестбуки, книги-головоломки, или интерактивные истории, где дети сами выбирают дальнейший ход событий. А может, вам стоит попробовать почитать классику в виде графического романа? В любом случае, покажите детям, особенно подросткам, новое издание Евгения Онегина в яркой обложке с красивыми иллюстрациями. Дошкольникам и младшеклассникам наверняка понравятся интерактивные сказки в виде приложений для телефона. Все происходит так. Пару минут вы читаете теремок на экране планшета, а потом дети, следуя голосовым подсказкам, строят теремок, нажимая на бревна и оконные рамы, наводят порядок во дворе, управляя метлой, и так далее. Отправьте ссылку на такие приложения в родительский чат. Его пользователи скажут вам большое спасибо.